28 апреля 1958. Видели бы вы загородный клуб Хаттисберга? В таком красивом месте я в жизни не бывала. Настоящая старинная мебель, толстые ковры. Обязательно постараюсь, чтобы меня в такой приняли. Салли Гэмбл шикарно выглядела, а смокинги на ребятах сидели как влитые. Повсюду цветы, а на стенах герб Гэмблов. Я исполнила свой номер, и мистер Сесил в нужный момент изобразил выстрел. Слава богу! Миссис Гэмбл вручила мне конверт с деньгами и сказала, что я могу поесть на кухне. Несколько девочек, с которыми я учусь, заглянули ко мне туда поболтать. Я видела в окно, как папа Салли представлял ее обществу. Это было лучше, чем радужные девушки. Мой папа сказал, что устроит мне выпускную вечеринку в баре у Джонни. Прелестно. Перис рассказывает, что чуть не умерла со скуки на своей выпускной вечеринке. Сегодня я узнала, что Салли разозлилась на девочек, которые приходили ко мне в кухню пообщаться. Она сказала, что это некорректно разговаривать с нанятой прислугой. Вы можете в это поверить? Перис рассказывает, что отец Салли уже заплатил за 2 аборта дочери. Мне казалось, полагается быть девственницей, когда выходишь замуж. На мой взгляд, это мошенничество. У мистера Сесила новый друг, и он счастлив. Я велела не шить ему костюмов и не отпускать его на Марди-Гра. Репетиции «Желтого Джека» — восторг. Я играю английскую благородную леди, которая приезжает на Панамский канал навестить отца и приятеля. Оба работают там врачами. Потом она заболевает желтой лихорадкой и разрешает отцу и приятелю использовать ее в качестве подопытного кролика и дать ей сыворотку, которую они изобрели. Мол, так она будет умирать, зная, что послужила медицине. Они соглашаются, потому что она единственная из всех больных желтой лихорадкой, кто говорит по-английски. В течение всего действия пьесы она лежит и умирает, рассказывая, как на нее влияет сыворотка. Моя сцена смерти длится 15 минут. Есть возможность развернуться. Потом, после ее смерти, они могут сделать необходимые исправления в составе сыворотки и открывают лекарства от желтой лихорадки, но для нее, увы, слишком поздно. Мистер Сесил помогает мне с гримом и английским акцентом.